Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Александра Введенского. Александр Иванович Введенский. Русский советский поэт, прозаик, драматург, детский поэт. Родился 23 ноября 1904 года по старому стилю в городе Санкт-Петербурге. Его отец Иван Викторович был сыном священника, закончил юридический факультет Киевского университета, исправно служил на гражданской службе, дослужился до статского советника. При советской власти трудился экономистом. Матушка будущего поэта Евгения Ивановна в девичестве Поволоцкая, дочь генерал-лейтенанта, получила медицинское образование и была известным врачом-гинекологом. Детей в семье было четверо. В советское время семье повезло избежать репрессий, связанных с так называемым социальным чуждым происхождением. В 1914 году Александр Введенский, как и его младший брат, был определен в Санкт-Петербургский кадетский корпус. Но в 1917 году по настоянию матери братья были переведены в гимназию, которую Александр окончил в 1921 году. Гимназия была знаменита талантливыми преподавателями. В этой же гимназии училась и Тамара Александровна Мейер, будущая жена Александра Ивановича. Свои первые стихи Введенский начал писать, обучаясь в гимназии. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. А так как Александр Иванович по сумме всех своих произведений и изданий более детский поэт, то и начнем с его произведений для детей. Стихотворение «Когда я вырасту большой». Когда я вырасту большой, я снаряжу челнок, возьму с собой бутыль с водой и сухарей мешок. Потом от пристани веслом я ловко оттолкнусь. Плыви, челнок, прощай, мой дом, не скоро я вернусь. Сначала лес увижу я, а там, за лесом тем, пойдут места, которых я и не видал совсем, деревни, рощи, города, цветущие сады, взбегающие поезда на крепкие мосты. И люди станут мне кричать: «Счастливый путь, моряк!» И ночь мне будет освещать мигающий маяк. Стихотворение о рыбаке и судаке. По реке плывет челнок, на корме сидит рыбак, на носу сидит щенок, в речке плавает судак. Речка медленно течет, с неба солнышко печет, а на правом берегу распевает петушок, а на левом берегу гонит стадо пастушок. Громко дудочка звучит, ходит стадо и мычит. Дернул удочку рыбак, на крючке сидит червяк. Рыбы нету на крючке, рыба плавает в реке. То ли, думает рыбак, плох крючок и плох червяк, то ли тот судак-чудак, вот что думает рыбак. А быть может, нет улова от того, что шум кругом, что мыча идут коровы за веселым пастухом, что прилежно распевает голосистый петушок, что визжит и подвывает глупый маленький щенок. Всем известно повсеместно, вам, ему, тебе и мне, рыба ловится чудесно, только в полной тишине. Вот рыбак сидел, сидел и на удочку глядел. Вот рыбак терпел, терпел, не стерпел и сам запел. По реке плывет челнок, На корме поет рыбак, на носу поет щенок, песню слушает судак, слышит дудочки звучание, слышит пение петушка, стадо громкого мычания и плескание челнока. И завидует он всем. Он судак, как рыба, нем. Стихотворение «Воздушный шар». А вот ветрам послушный под самую луной несется шар воздушный высоко над землей. Весь город как на блюде раскинулся под ним. Эй, маленькие люди, садитесь, полетим! Стихотворение «Черный кот». Дождь идет, потоки льются. Черный кот глядит на блюдце. В блюдце нету молока. Смотрит кот на облака. Хоть бы раз полил нарочно, с неба в блюдце дождь молочный. В 1924 году Александр Введенский вступил в Ленинградский союз поэтов. При вступлении причислил себя к футуристам. В 1925 году познакомился с Даниилом Хармсом. Момент, оказавшийся исключительно важным для обоих поэтов. Вместе с Хармсом Введенский принимал участие в деятельности авангардной литературно-театральной группы, которая в конце 1927 года утвердилась под названием ОБРИУ – Объединение реального искусства. В всем объединении для поэтического выражения были выбраны такие направления, как заумь, модернизм, алогизм и абсурд. Стихотворение «На лыжах». На лыжах вся земля в снегу, я на лыжах бегу. Ты бежишь за мной, хорошо в лесу зимой. Небо ярко-синее, ели сосны в инее, снег сверкает под ногами. Эй, ребята, кто за нами? Стихотворение «Песенка о дожде». Дождик, дождик, глянь, глянь, дождик, дождик, грянь, грянь, ждут тебя в саду цветы. Дождик, дождик, где же ты? Ждут поля и ждут березы, тополя, дубы и розы, незабудки и быки, куры, утки, индюки. И мы тоже дождик ждем, бегать будем под дождем. Участники объединения проводили творческие вечера. Самый известный и эксцентричный состоялся 24 января 1928 года в Доме печати на Фонтанке и назывался «Три левых часа». Введенский читал на этом вечере свои стихи. В это же время поэт начал сотрудничать с детской редакцией Ленинградского госиздата, где с конца 1928 года стал выходить забавный журнал для школьников «Ёж», то бишь ежемесячный журнал. А несколько позже и «Чиж» – чрезвычайно интересный журнал для младшего возраста. Александр Иванович печатался в них практически постоянно и впоследствии сделал для них свободное переложение нескольких сказок братьев Гримм. Стихотворение «Птички». Шел я лесом по тропинке, недалеко от реки. Мне показывали спинки убегавшие жуки. Ветки тонкие скрипели, гнулись медленно к земле. И повсюду птицы пели «Лю-лю-лю» и «Ле-ле-ле». Видел я, река струится, под ногой тепла земля. И везде кричали птицы «Лю-лю-лю» и «Ля-ля-ля». Рыбы в речке тихо плыли, тучи по небу ползли. Птицы всюду говорили «Ля-ля-ля» и «Ли-ли-ли». Ветры в поле пробегали, травы тихо шевеля. Всюду птицы щебетали Ле и ли, и лю и ля. Я подумал, сколько птичек, сколько разных голосов. Жаль, не знаю их привычек, жаль, не знаю птичьих слов. Дай попробую я тоже ле и ли и ля кричать. Птички мне в ответ, быть может, станут хором отвечать. Чтобы птички отвечали, крикнул громко и легко. Крикнул! Птички замолчали и умчались далеко. Стихотворение «Загадка». Этот маленький ребенок спит без простынь и пеленок. Под коричневые ушки не кладут ему подушки. У него четыре ножки, он гуляет без пальто. Он калоши и сапожки не наденет ни за что. Не сошьют ему рубашки, не сошьют ему штанов. Не дадут ему фуражки, не спекут ему блинов. Он сказать не может: «Мама, есть хочу», а потому целый день мычит упрямо. Му! Это вовсе не ребенок, это маленький теленок. Стихотворение «Умный Петя». Вот сидит пред вами Петя, он умнее всех на свете. Все он знает, понимает, все другим он объясняет. Подходили дети к Пете, говорили с Петей дети: «Петя, Петя, ты ученый», — говорят они ему, «облетает лист зеленый, объясни нам, почему?» И ответил Петя: «Дети, хорошо, я объясню, лист зеленый облетает, по траве сухой шуршит, потому что он плохими к ветке нитками пришит». Услыхали это дети и сказали: «Что ты, Петя, неужели в самом деле это так?» «Если ты все знаешь, Петя, если ты умнее всех, расскажи-ка нам про снег. Не поймем, зачем зимою снег на улице валит, а над белую землею больше зяблик не летит». И ответил Петя: «Дети, ладно, ладно, расскажу, знаю очень хорошо. Снег – зубной порошок, но особый, интересный, не земной, а небесный. Зяблик больше не летает, как известно, от того, крылья к туче примерзают, примерзают у него». Услыхали это дети, удивились: «Что ты, Петя, неужели в самом деле от того?» «Хороши ответы эти, но ответишь на вопросы, мы еще тебя попросим. Видишь, стали дни короче, и длиннее стали ночи. Почему, ответь потом, вся река покрылась льдом». И ответил Петя: «Дети, так и быть уж объясню. Рыбы в речке строят дом для своих детишек и покрыли речку льдом, он им вроде крыши. Оттого длиннее ночи, оттого короче дни, что мы стали рано очень зажигать в домах огни». Услыхали это дети, засмеялись: «Что ты, Петя, неужели в самом деле от того? Как вы думаете, дети, а не врет ли этот Петя?» Участники объединения реального искусства продержались недолго. В печати появились резкие и негативные отклики на их публичные выступления. В конце 1931 года вместе с прочими его участниками был арестован и Введенский. Конкретно на него поступил донос о том, что он исполнял на одной из дружеских вечеринок бывший гимн и произносил тост в память царя. Несмотря на предъявленные им обвинения в контрреволюционной деятельности по 58 статье, шли они по литературному отделу ГПУ, и им вменялось в вину то, что они отвлекают людей от задач строительства своими заумными стихами. Впрочем, для Александра Введенского, как и многих других, все это обернулось лишь ссылкой. В 1932 году поэт был выслан в Курск и жил там некоторое время, затем жил в Вологде, в Борисоглебске. В 1934 поэт становится членом Союза писателей СССР. В 1936 году из Ленинграда, куда ему дозволено было вернуться, Веденский переехал жить в Харьков к новой жене Галине Борисовне Викторовой. В 1937 году у них родился сын Петр. Теперь хочу предложить вашему вниманию, так сказать, взрослые стихи Александра Веденского. Стихотворение «Ночь каменеет на мосту». Отрывок. Ночь каменеет на мосту, холодный снег и сух, и прост. Послушайте, трактир мой пуст, где звезды лошадиный хвост, у загнанного неба мало, глядят глаза на нас, когда влетают в яркие вокзалы глухонемые поезда, где до утра ревут кондуктора, а ночь горбатая взрастает до зари, и хмуро жмурятся от снега фонари. Стихотворение «Снег лежит». Снег лежит, земля бежит, кувыркаются светила, ночь пигменты посетила, ночь лежит ковре небес, ночь ли это или бес, как свинцовая рука спит бездумная река, и не думает она, что вокруг нее луна. Звери лязгают зубами в клетках черных, золотых. Звери стукаются лбами, звери — коршуны святых. Мир летает по вселенной возле белых жарких звезд. Вьется птицею нетленной, ищет крова, ищет гнезд. Нету крова, нету дна, и вселенная одна. 27 сентября 1941 года Александр Веденский был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. Но более вероятна версия, что его арестовали как неблагонадежного в связи с подходом немецких войск к городу Харькову. Почти сразу же он был этапирован эшелоном по железной дороге в Казань. Вагоны и эшелоны не были пригодны для перевозки людей в зимнее время, и Александр Иванович в пути сильно простудился. Стихотворение «Элегия» с сокращениями. Так сочинилась мной элегия о том, как ехал на телеге я, осматривая гор вершины, их бесконечные аршины, вином налитые кувшины. Весь мир, как снег прекрасный, я видел горные потоки, я видел бури взор жестокий, и ветер мирный и высокий, и смерти час напрасный. Вот воин, плавая навагой, наполнен важною отвагой, с морской волнующейся влагой вступает в бой неравный. Вот конь в могучие ладони кладет огонь лихой погони, и пляшут сумрачные кони в руке травы державной, где лес глядит в полей просторы, в ночей неслышные уборы, а мы глядим в окно без шторы, на свет звезды бездушной, в пустом сомнении сердце прячем, а в ночь не спим, томимся, плачем. Мы ничего почти не значим, мы жизни ждем послушной. Нам восхищение неизвестно, нам туго, пасмурно и тесно. Мы друга предаем бесчестно, и Бог нам не владык. Цветок несчастья мы взрастили, мы нас самим себе простили. Нам тем, кто как зола остыли, милей орла гвоздика. Я с завистью гляжу на зверя, ни мыслям, ни делам не веря, бороться нет причины. Мы все воспримем как падение, и день, и тень, и сновиденье, и даже музыки гуденье не избежит пучины в морском прибое беспокойном, в песке пустынном и нестройном, и в женском теле непристойном. Отрады не нашли мы, беспечную забыли трезвость, воспели смерть, воспели мерзость, воспоминанием мним, как дерзость, зато мы и палимы. Летят божественные птицы, их развиваются косицы, халаты их блестят, как спицы, в полете нет пощады, они отсчитывают время, они испытывают бремя. Пускай бренчит пустое стремя, сходить с ума не надо, пусть мчится в путь ручей хрустальный, пусть рысью конь спешит зеркальный, вдыхая воздух музыкальный, вдыхаешь ты и тленье. Возница хилый и сварливый, в последний час зари сонливый, гони, гони возок ленивый, лети без промедления. Явный мир поэт Александр Введенский покинул 19 декабря 1941 года в возрасте 37 лет. Он скончался от плеврита в тюремном вагоне на этапе из Харькова в Казань. Тело его было доставлено в морг Казанской специализированной психиатрической больницы МВД. Тело поэта похоронено предположительно на Арском или Архангельском кладбище города Казани. 30 марта 1964 года Александр Иванович Введенский был реабилитирован. В завершение передачи о творчестве поэта Александра Ивановича Введенского прозвучит одно из его стихотворений для детей. «Что ты любишь?» «Что ты любишь?» Степь, луга и речные берега, ветер, солнце, дождь, росу и ночлег в глухом лесу, дом без крыши, стен, дверей, вой ночной лесных зверей и до самого утра треск упрямого костра, на рассвете птичье пение, крик далеких петухов, еле слышное скрипение сосен, елей и дубов. Что ты можешь? Я могу починить челнок дырявый на лесистом берегу. Я лекарственные травы собирать в лугах могу. И костер разжечь высокий, и штаны себе зашить, и на солнечном припеке целый день по речке плыть. Я могу найти на карте незнакомое село. Я могу заштопать парус, сделать новое весло. Кем ты будешь? Моряком? Или буду рыбаком? Или летчиком бесстрашным? Или опытным стрелком? Буду смелым человеком. Ну а кем? Решу потом. Долгие годы Александра Введенского знали исключительно как детского писателя и поэта. И лишь немногим были известны его произведения, предназначенные, так сказать, не для детей. Все прижизненные издания его тоже были в основном детской литературой. С 1960-х годов тексты его взрослых стихов ходили в самиздате и печатались на Западе, но часто в неполном и искаженном виде. Попытки полных публикаций его наследия произошли только в 1980-х годах, а в России лишь в 1993. В 2002 во Франции вышло полное собрание стихов и текстов поэта на русском и французском языках. А в ноябре 2010 года на родине вышел 700-страничный сборник всех произведений Александра Ивановича Введенского под названием «Все», составленный Анной Герасимовой. Читайте стихи поэта себе и детям. Делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!